Глава 28. Следующие минут 15 я простояла, облокотившись на перегородку между стойлами и нервно барабаня пальцами одной руки по другой, при этом ощущая пристальный изучающий взгляд Рогнедушки, будь он не ладен со своей кобылой. «Почему вы ходите в такой странной светлой одежде?» — внезапно спросил он. «Вам нормальные платья не выдали?» «Это для вас они нормальные», — ответила как можно спокойнее. «А для меня неудобные. Да и, как вы представляете, постоянные переодевания при перемещении со светлой половины на темную и назад. А если счет идет на секунды?» Мужчина задумчиво нахмурился, помолчал, затем задал новый вопрос. «И давно вы этим занимаетесь?» «Чем? Стою тут без дела? Да уже минут 20». «Нет». Криво улыбнулся темнейшество и пояснил. «Лечите людей». «Дня 3 или 4», призналась честно. «Сколько мы уже здесь?» «Не понял», — вскинулся он. «А до этого?» «А до этого мы только учились лечить людей, но доучиться не успели по причине попадания сюда. Кстати, все благодаря вашей милости». Не сдержавшись, выплеснула свое негодование. «Я уже объясняла вашим магистрам». Мужчина опасно сощурился, хотел было что-то сказать, но не успел. Пегасика громко заржала, ее бока напряглись, она немножко присела, и вскоре показалась голова жеребенка, затем передние копытца. Мы застыли, наблюдая эту картину. Когда наружу вышел весь маленький пегас и огласил мир своим тонким ржанием, я умилилась, любуясь на это чудо. «Это все?» Нервно поинтересовался у меня правитель темных, подходя ближе и становясь рядом. «Наверное», — пожала плечами я, любуясь, как Буранна вылизывает и кормит детеныша. «Теперь я смогу лететь?» — спросил властелин, с недоумением следя за действиями своей питомцы. «Когда они закончат, сможете», — кивнула я и уточнила. «Вы уже решили, как будете перевозить жеребенка?» «А тут его оставить нельзя?» — удивился он. Я медленно подняла голову, возмущенно уставившись в эти холодные бесчувственные глаза. «Нет», — ответила категорично. «Ребенку нужна мама и ее молоко. Хотите, чтобы он погиб?» Мужчина как-то странно посмотрел на меня, его взгляд вдруг поплыл. «Наверное, не хочу», — неуверенно произнес он, зачем-то медленно наклоняясь к моему лицу. Только сейчас я обратила внимание на то, как непозволительно близко мы находимся друг от друга, и тут же отпрянула, отступая в сторону. «Вот и замечательно», — пробормотала с облегчением. «Уверена, вы сможете мудро решить данный вопрос. А теперь мне действительно пора. Извините». Выпалив это, я развернулась и быстрым шагом, почти бегом, бросилась на выход, спиной ощущая будоражащий взгляд темного. Ворвавшись в замок, я стрелой помчалась наверх, в свою комнату, к счастью, никого по пути не встретив. Там кинулась в ванную, умылась холодной водой, встряхнула головой, отбрасывая ненужные мысли и непонятное волнение. «Больные», — напомнила себе. «Точно. Следует сделать назначение и проверить всех после операции, а потом пойти на светлую половину и посмотреть, как там Зинка». Вернулась в комнату, собрала кульки с таблетками, пометила их рисунками и спустилась на второй этаж. Возле операционной встретила Марсию, которая заканчивала мыть полы. «Где Тимус?» — спросила ее. «Внизу. Позвать?» — с готовностью предложила девушка. «Да, будь добра, и пусть он перо с бумагой захватит». Следующий час мы с травником совершали обход больных, проверяя их состояние. Кроме того, я диктовала ему назначение для каждого, объясняя особенности ухода и предупреждая о случаях, когда необходимо срочно меня вызвать. К моему непередаваемому облегчению все были живы, что уже неплохо. Кто-то спал, кто-то находился в полудреме и стонал от боли, кто-то и вовсе чувствовал себя вполне сносно. В основном это парни после вывихов. Если в окно прыгать не будут, то через пару-тройку дней можно будет их выписать. Осмотрев всех своих пациентов, отправилась на светлую половину, но не дошла, услышав в нашей спальне громкие рыдания. «Зинка!» Я похолодела от сковавшего тела ужаса. «Неужели произошло самое страшное? То, чего мы с ней так боялись? Нет, только не это! Бедная подруга! Как она с подобным справится?» На негнущихся ногах прошла в дальнюю комнату. Девушка рыдала, уткнувшись в подушку. Я бухнулась рядом и, старательно сдерживаясь, чтобы тоже не заплакать, принялась гладить ее по спине. «Ну, не убивайся ты так, не надо, моя хорошая», — уговаривала ее. «В жизни каждого врача случается подобное. К сожалению, мы не можем спасти всех. Видно, пришло его время». Девушка затихла, прислушиваясь, и вдруг, подавившись, закашлялась. Я заботливо постучала ее по спине и помогла сесть. «Ты о чем?» — грозно спросила она, когда смогла говорить. «О твоем погибшем пациенте». «Каком?» — захлопала красными заплаканными глазами она. «Кто-то умер?» «Тебе виднее», — с недоумением пожала плечами. «Дура!» Внезапно взвизгнула девушка, вскакивая с кровати и возмущенно меряя шагами комнату. «Типун тебе на язык! Сплюнь, идиотка! Как тебе это только в голову пришло? Никто у меня не погиб, слава богу! Меня Даню сбросил!» Высказавшись, она опять бросилась на кровать и разрыдалась с новой силой. Я же прикрыла глаза и стала считать до 10. Кто бы только знал, как в этот момент я была близка к подругоубийству. У меня же у самой чуть сердце не остановилось от горя и сочувствия. «Ненавижу тебя!» — выпалила в сердцах. Девушка затихла и, подняв голову, горько произнесла. «Правильно, еще и ты меня ненавидишь. Конечно, кто будет любить такую уродину? Вот и он! Это все потому, что у меня нос с картошкой и грудь маленькая. А еще я толстая!» Зинка снова уткнулась в подушку, а я закатила глаза. Меня одолевали смешанные чувства. С одной стороны, облегчение, что все вроде бы живы, но лучше все-таки проверить. А с другой, руки так чесались надавать подруге оплеух и хорошенько потрясти, чтобы вернуть ей разум и заставить перестать маяться дурью. Я решила уйти, дабы не поддаваться соблазну. Кто-то же должен быть в здравом уме и присматривать за больными, пока другая выбрала столь неудачное время, чтобы самоотверженно страдать и искать в себе недостатки.